Келли Бернс, Richmond Times Dispatch. Мисс Кейс, связано ли решение выставить свою кандидатуру в Сенат с вашим исчезновением? Этого вопроса Нелли ожидала. Репортеры знали, что читатели куда больше заинтересованы узнать все о личной жизни, чем о политических воззрениях бывшей первой леди. Побег из Белого дома дал мне возможность увидеть свою жизнь в перспективе и задуматься над будущим. Она успела хорошо подготовиться и теперь без труда отвечала на самые заковыристые вопросы. «Гарри Дженникс, Райанок Таймс, вы не делаете секрета из своего негативного отношения к жизни политиков. Откуда же такое стремление вернуться в политику?» Как первая леди, я не имела никакого реального влияния на ход событий. Вопросы следовали один за другим, и хотя она ожидала этого, все же была разочарована, что почти никто не упомянул о сути ее программы. Неожиданно все заглушил мощный голос. «Мэтт Джорик, Чикаго Стендард». Нелли оцепенела. В зале мгновенно воцарилась полная тишина. Все оборачивались, пытаясь определить, откуда доносится голос. Из-за колонны в глубине зала выступил Мэтт. Одна рука в кармане слаксов, поношенная летняя куртка коричневой кожи распахнута. Даже на расстоянии он казался исполином, хмурое лицо, гигантская фигура, властный голос. У Нелли голова пошла кругом. Она стиснула край трибуны, только бы не потерять сознание. Она, словно со стороны, услышала свое спокойное приветствие. «Здравствуй, Мэтт!» Толпа зажужжала, снова треск камер, его появление стало настоящей сенсацией. Мэтт кивнул, коротко, деловито. «Вы сказали, что собираетесь строить свою компанию на решении экономических проблем. Не могли бы вы остановиться на этом поподробнее?» Корнелия изобразила лучезарную улыбку. «Спасибо за то, что дали мне возможность поговорить о вопросах первостепенной важности с народом Виргинии». Даже под неотступным взглядом Мэтта она ухитрилась преодолеть панику и дать все необходимые разъяснения, но не успела замолчать, как последовал второй вопрос. Она ответила и на этот. Какой-то репортер интересовался ее мнением о политической обстановке на Балканах. Мэтт замолчал, но не двинулся с места, только оперся плечом о колонну и по-прежнему не сводил глаз с Нелли. Терри пришел ей на выручку, объявив об окончании пресс-конференции. Отец и Миллингтон стали по обе стороны Нелли. Терри следовал сзади. Нелли поискала глазами Мэтта, но тот исчез. Отец вместе с ней доехал до банкетного зала, где она должна была произнести еще одну речь. Я даже не слишком удивился появлению этого парня Джорика. Он, вероятно, сделает неплохую карьеру, описывая ваши совместные похождения. Нелли нервно вздрогнула. Она едва начала говорить, как увидела пристально смотрящего на нее Мэтта. Вопросов он больше не задавал, но его намерения были кристально ясны. Она не отделается от него, пока не согласится навстречу. К 9:30, закончив последнее выступление на ужине в торговой палате, Нелли приняла решение. Мэтт ошибается, если воображает, что она станет играть с ним в кошки-мышки. Прервав церемонию прощания с членами торговой палаты, она направилась к Мэтту, опасаясь, что тот успеет улизнуть. Фотографы ринулись за ней, чтобы не упустить случая сделать интересный снимок. «Я хочу видеть вас в своем доме завтра, в 10 утра», — бесстрастно объявила она. Мэтт улыбнулся. «Да, мэм». Этой ночью она почти не спала, хотя на следующий день предстояли встречи с сотрудниками избирательного штаба и банкирами, готовыми финансировать ее кампанию. Как только Тамара уложила Андре спать после утреннего кормления, Ния отослала ее вместе с Баттон в город. Только бы они не вернулись до ухода Мэтта. Не дай бог малышка увидит своего так называемого папашу. Что тогда будет? Оставшись одна, Нили уселась в кабинете и стала следить, как часовая стрелка медленно подползает к 10. Сквид навострил уши. Из установленного в детской аппарата внутренней связи донеслось тихое хныканье. Андрей, обычно завзятый Соня, сегодня проснулся рано. Экономка приедет не раньше полудня, поэтому Нили поспешила наверх. Пес помчался следом. Мальчик лежал в колыбельке и энергично сучил ножками. При виде Нили карие, полные слез глаза, мгновенно высохли. Глядя на прелестного малыша, Нили на несколько минут забыла о собственных бедах. «Что стряслось, парень? Плохой сон?» Она прижала к себе маленькое теплое тельце. Чудесный ребенок, с кожей цвета молочного шоколада и серьезным личиком будущего преобразователя мира. Переговорное устройство у входных ворот прожужжало дважды, возвещая, что к ней приехали гости, и Нили произнесла одно из любимых слов Баттон — «Демо».